Глаза заблистали так свойственным ему выражением сердитого юмора, и он вдруг спросил: «Вы, доктор, заколдованное место Николая Васильевича Гоголя давно читали?» «Давно, товарищ командующий». «Там есть такой неудачный дед, клады все ищет», — глядя в глаза Володи и улыбаясь, продолжал командующий. «Этому самому деду-дедусе надо было, знаете ли, попасть на такое место, чтобы клад найти, откуда одновременно видны и голубятня у Попова и Левады, и гумно волосного писаря. Но никак это дедусе не удавалось, не ладилось дело, потому что либо голубятня торчит, но гумна не видно, либо гумно видно, а голубятни нет. Вот совершенно так же и эти». Он кивнул головой в ту сторону, куда ушли союзники. «Совершенно так же. Для проводки конвоев им нужно такой путь открыть, чтобы голубятню и гумно видеть одновременно. Так ведь война, и не получается. Я им эту притчу привел нынче, не оценили, еще больше надулись. Черт бы все это побрал». Смешливые огоньки в его глазах погасли, он закурил и, глядя вдаль, на сине-зеленые, яркие под лучами солнца и спокойные воды залива, произнес: «Простите, это так, между прочим. Я пригласил вас, чтобы поблагодарить за докладные записки. Чрезвычайно полезное дело вы сделали, товарищ майор. И политически правильно оценили обстановку. Удивительная эта штука, политик. Ведь вот вы, врач, написали мне об ожогах и переохлаждениях в конвоях. А поди ж ты. Какая картина развернута, дух захватывает. Думаю, наш друг Черчилль и другие дружки из их адмиралтейства дорого бы дали за то, чтобы ваш доклад вовсе не существовал. Цифры, против них не попрешь. Так что на этом, как говорится, спасибо, но еще у меня к вам будет одна просьба, последняя. Потом возвращайтесь к вашей хирургии, тем более, что Харламов настоятельно вас требует, утверждая, что вы его смена». Устименко покраснел по-мальчишески, как умел это делать, и сейчас командующий заметил румянец на его щеках и усмехнулся. «Ничего, майор, не смущайтесь. Похвалу Харламова заслужить лестно, а когда эту похвалу еще Левин подтверждает своим каркающими воплями, а с ним соглашается наш скептик Мордвинов, это, знаете, не шуточки. Ну, а теперь просьба. Слушаю вас, товарищ командующий. Немедленно, прямо отсюда, вы отправитесь на аэродром Рыбный. Бывали там?» «Бывал». «Отыщите там полковника Копьюка. Запомнили? Копьюк. Он вас ждет. С ним пойдете на транспортном самолете в район Белой земли. Это дело короткое, но там, возможно, имеются обмороженные. Нужно их оттуда эвакуировать и опять-таки посмотреть обстановку в том же плане, который вам известен. Копьюк Павел Иванович подробности вам разъяснит. С Мордвиновым посовещайтесь по вопросам специально-медицинским. Вот так». Он встал и протянул Володе руку. «Желаю удачи». «Есть», — сказал Устименко. «С Амираджиби подружились?» Провожая Володю до двери, спросил адмирал. «Каков человек?» «Замечательный человек», — ответил Устименко полным и счастливым голосом. Он даже остановился на мгновение. «Удивительный человек, великолепный». И адмирал тоже приостановился, вглядываясь в Володю. «И это хорошо», — сказал он чуть жестковато. «Хорошо, доктор, что вы умеете радоваться, встречая настоящих людей. А есть, знаете ли, человеки, которые не научились этому радоваться. Увидят же подлость и пакость, прямо визжат от восторга. Никак я этого не пойму». Мордвинов ничего нового Устименке не сообщил. Ему было только известно, что в районе Зубовской бухты на Белой земле у кромки льдов терпит бедствие американский транспорт Джесси Джонсон. А какое бедствие, никто толком не знал. «Так позвольте», — воскликнул Устименко. «Эта самая Джесси была в нашем конвое. Я хорошо помню, мы вместе грузились на одном причале». Мордвинов только пожал плечами. И крупнотелый, чрезвычайно спокойный, знаменитый летчик Копьюк тоже толком ничего сказать Володе не смог. Ни сестер, ни фельдшера он с собой взять не разрешил, боясь перегрузки машины в обратном рейсе. До вечера вылет не разрешали. Устименко грыз сухари, запивая их жидким чаем, и слушал, как Копьюк бронился с синоптиками насчет какого-то теплого фронта и обледенения. Потом ему на подмогу пришел штурман, высокий и сердитый молодой человек, потом бортмеханик, которого здесь почтительно называли дедом.